Глава 12. Он играет со мной, как кошка с мышью. Он убивает медленно и наслаждается властью надо мной, думал я, прогуливаясь по причалу и отшивая в конец замерзших и уставших от безработицы девчонок. Это в стиле Влада. Хорошо получив по морде, он растягивает момент расплаты. Что-то похожее уже было в литературе, кажется, у Пушкина, в «Выстреле». У меня не хватало мужества признаться самому себе, что я начал бояться Влада. Если бы этот Кинг-Конг открыто пошел на меня, если бы он действительно решил прикончить меня в одно мгновение, мне было бы намного легче мобилизовать свои внутренние резервы, обозлиться и вцепиться ему в горло мертвой хваткой. Влад же вел себя нестандартно. Он прекрасно стрелял и не мог промахнуться с трех шагов. Это было позерство. Он как бы говорил мне: «Я давно мог сделать тебя покойником, ты у меня на ладони. Осталось лишь прихлопнуть тебя, как комара. Теперь мучайся и жди, когда я приведу свой приговор в исполнение». Я обошел здание вокзала с противоположного торца и, прячась за колоннами, посмотрел на стоянку. Фольксваген продолжал стоять на прежнем месте. «Он ждет, когда я оформлюсь в гостиницу», — предположил я, «а потом станет доставать меня до самого утра, просовывая свою глупую голову в иллюминатор». Я извлек из-за пояса пистолет, сунул его вместе с рукой в карман куртки и быстро пошел к своему «Опелю», краем глаза наблюдая за «Фольксвагеном». Водитель снова моргнул фарами, и я не отреагировал, напрягшись, как пружина. «Нет, сейчас он не станет меня убивать», — успокаивал я себя. «Если бы он хотел, то убил бы среди елок». Дойдя до своей машины, я открыл дверь, быстро сел в кабину и только там почувствовал, как схлынуло напряжение. Для того, чтобы выехать со стоянки, мне надо было проехать мимо «Фольксвагена» всего в нескольких шагах. Мой «Опель» умел стартовать, как самолет на взлетке. 200-сильный двигатель взревел воинственным воплем, колеса с визгом оттолкнулись от прессованного снега, и машина, стремительно набирая скорость, понеслась по узкой рулежке. Я успел заметить, как сбоку от меня мелькнул темный корпус иномарки Влада, и уже через несколько секунд я резко затормозил у выезда на Ленинградку, поравнявшись с памятником женщине, держащей в вытянутых руках парусный кораблик. Прежде чем вырулить на трассу, я взглянул в зеркало заднего вида. Меня никто не преследовал. Еще не менее четверти часа я кружил по ночному городу, поглядывая в зеркало и прикидывая, что лучше. Или арендовать на ночь девчонку с апартаментами, или же нагло завалиться к Жоржу. Во втором случае мне был гарантирован хотя бы спокойный сон до утра. Объективно оценив свое состояние, я выбрал второй вариант и погнал по Волгоградскому шоссе за город. Я не слишком хорошо запомнил дорогу, когда меня везли на джипе, и проскочил поворот. Пришлось возвращаться. Свернув на лесную дорогу, я с опозданием заметил, что въехал под кирпич, но зато вовремя засек белый «Жигуленок» ГАИ, стоящий на обочине, и ударил по газам. На таких машинах меня не догнали бы даже все посты ГАИ столицы вместе взятые, и все же отчаянный «Жигуль» мужественно преследовал меня минут пять, пока не отстал настолько, что растаял в ночном мраке. На очередном перекрестке я интуитивно свернул влево и вскоре подъехал к знакомому кирпичному забору с металлическими воротами. Посигналил, ослепил фарами ворота с прорезью для смотрщика, но это не возымело действия. Меня вместе с моим «Опелем» здесь видали в гробу, и мне пришлось выйти из машины и, встав к воротам спиной, бить ногой до тех пор, пока из узкой двери не вышел человек в пуховике и не приставил к моей голове ствол Калашникова. «Звони Жоржу», — сказал я, осторожно отводя рукой ствол в сторону. «Скажи, что приехал Цончик, замерзший и голодный, как волк». Моя самоуверенность убедила охранника, и он, отойдя на несколько шагов, связался с кем-то по радиостанции, говорил долго, еще дольше ждал ответа, и когда я уже окончательно потерял терпение, кивнул головой и включил мотор ворот. У входа в особняк меня встретил вьетнамец. На его лице, лишенном эмоций и предвзятости, застыла маска покорности и готовности услужить. Я не преминул этим воспользоваться. «Отгони машину в ремонт», — сказал я ему, кидая в его узкую ладонь связку ключей. «Пусть отрихтует бампер и заменит стекло на правой фаре». Вьетнамец учтиво склонил голову. «Звонил ваш шеф», — сказал он мне, когда я уже взялся за ручку двери. «Велел вам не занимать телефон и ждать его звонка». «У меня сели аккумуляторы», — ответил я и хотел громко хлопнуть за собой дверью, но вьетнамец поставил под нее ногу. «Сдайте мне оружие», — сказал он. «Ох, не нравится мне этот желтолицый, не нравится». Я откупорил бутылку английского джина. Мне нравится этот крепкий напиток, потому что он был напоен запахом можжевельника, который напоминал мне Крым. Плеснул в стакан, разбавил обычной водой, тоника не было, но выпить не успел. Телефонная трубка, которую я лишил питания на всю ночь и лишь под утро вернул аккумуляторы на место, запищала, заморгала зеленым глазком. Злясь на себя за какой-то необъяснимый патологический страх, я залпом выпил содержимое стакана, сел в кресло и только потом взял со стола и включил трубку. У Тарасова, кажется, продолжалась перманентная истерика. «Ты почему не отвечал? Ты где пропадал? Что с твоим телефоном? Взял этого выродка или нет? Отвечай, не заставляй меня тянуть из тебя слова!» «У меня разрядились аккумуляторы», — ответил я. «Я спрашиваю о другом!» — рявкнул Тарасов. «Ему удалось уйти, но я знаю, где он прячется. Взять его пару пустяков», — ответил я, рассматривая свои ногти. «У тебя все пустяки, но я пока не вижу результатов». «Результаты будут», — ответил я, но Тарасов неожиданно закончил разговор. «Ладно, потом поговорим». И оборвал связь. Едва я успел высушить феном волосы, как в комнату вошел вьетнамец. «Хозяин приглашает вас к завтраку», — доложил он, по своему обыкновению не поднимая глаз. Причесываясь на ходу, я спустился вслед за вьетнамцем по винтовой лестнице в зимний сад, а оттуда по длинному коридору в столовую. Это была небольшая овальная комната с арочными перекрытиями, драпированная в зеленых тонах. Одну стену полностью заменяло огромное окно, закрытое наполовину французскими шторами, а посреди стоял небольшой круглый стол из красного дерева с никелированными приборами. Жорж ждал меня, прохаживаясь по столовой от окна к стене. Когда я вошел, он опер со стол обеими руками и смерил меня долгим взглядом. «Наслышан о твоих подвигах», — сказал он, добавив интонацию чуть-чуть иронии. «Паша доволен, как бизон». «Не заметил», — ответил я. Жорж по-отечески подмигнул мне и успокоил. «Не принимай близко к сердцу. Это он нарочно, чтоб ты не расслаблялся и не загордился. А вообще он тебя любит, как, собственно, и я». «Попочку Вики ты любишь больше», — подумал я и вежливо улыбнулся. Жорж знаком пригласил меня за стол. Я сел напротив. Между нами вырос вьетнамец и принялся раскладывать в тарелке овсянку. «Вот дурная мода», — подумал я. «Теперь наши новые русские уподобляются англичанам и давятся по утрам овсянкой, которую сами англичане, кстати, уже давно не едят». Я копнул ложкой вязкую кашу и с трудом отправил ее в рот. Жорж ел с аппетитом и все время кидал на меня хитрые взгляды. «Если тебе все же удастся поймать этого злодея, я имею в виду Вацуру, то, может быть, будет смысл предложить тебе работу у меня? Как тебе эта идея?» Я пожал плечами и отодвинул от себя овсянку. «Смотря чем вы предложите мне заниматься». «Будешь?» — Жорж помолчал, размазывая ложкой кашу. Улыбка так и просилась на его физиономию. «Будешь валять дурака, вешать лапшу на уши моим друзьям и врагам». Я почувствовал, как у меня похолодела спина. Жорж, продолжая рисовать круги на тарелке, из-под лобья поглядывал на меня. «Ну что замолчал, Цончик?» — спросил он с вызовом. «Согласен или как?» «Я должен подумать», — ответил я, прикрывая рот салфеткой. Все эти призрачные намеки были совершенно ерундой в сравнении с тем, что произошло мгновение спустя. Жорж вдруг оторвался от тарелки и, вытянув толстую короткую шею, глянул в окно. К особняку на овальную площадку выкатился ослепительно белый «Мерседес». «Очень кстати», — пробормотал Жорж и кивнул вьетнамцу. «Иди встречай». Тот сложился пополам и, прижимая руки к бедрам, быстро засеменил к выходу. Жорж вытер губы, кинул салфетку на стол и с улыбкой посмотрел на меня. Ожидая чего-то ужасного, я повернул голову, снова глядя в окно. «Мерседес» остановился, вьетнамец подскочил к передней двери и распахнул ее. Сначала я увидел, как на снег ступили две очаровательные ножки в тонких туфельках, а затем увидел Викторию. На этот раз она была в роскошной белой шубе и шляпке, что так блестяще смотрелась рядом с «Мерседесом». Затем из другой двери, делая неловкие движения, вылез долговязый мужчина. С ужасом я узнал в нем Тарасова. «Твой шеф», — зачем-то пояснил Жорж, жуя собственную ухмылку и сплевывая на тарелку крошки. Вот это да. Никогда я еще не попадал в такую ловушку. Каким-то чудом, сохраняя спокойствие, хотя никакой необходимости в продолжении игры уже не было, я пожал плечами, мол, шеф так шеф, и потянулся за никелированным кофейником. Жорж подошел к окну, Сунул руки в карманы, стал поворачиваться с пяток на носки, словно ехал в троллейбусе. Паша всегда любил внешние эффекты и роскошь. Смазливые бабы, крутые тачки, шубки, золотишко. Это его и подводит. Последнее, что успел сказать Жорж. Широким замахом снизу вверх, словно теннисная ракетка, отбивая мячик, я двинул его кофейником по затылку. Кофе, словно деготь, выплеснулось в окно и потекло черными вязкими струями. Крышка отлетела и со звоном закатилась под стол. Жорж, повернувшись ко мне в полоборота, вперил в меня стекленеющие глаза и медленно осел на пол. Я схватил его за ворот пиджака и волоком потащил в коридор. По лакированному паркету туша скользила легко, и я смог побежать, не выпуская свои ноши, как в детстве тащил за собой большие дедовы сани с гурьбой девчонок на них. Распахнув дверь ближней комнаты, я затащил Жоржа внутрь. Подойдя к будуарному столику с зеркалом, я сдвинул в сторону многочисленные предметы косметики и сорвал скатерть. Скрутив ее жгутом, связал своему пленнику за спиной руки. «Теперь меня расстреляют», — подумал я, любуясь своей работой. Когда я вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь, то вспомнил, что именно отсюда вышла Вика в тот момент, когда мы впервые с ней встретились. Наверное, это уютное гнездышко с будуаром Жорж держал лично для нее. Я вернулся в столовую, чувствуя необъяснимое спокойствие, словно приговоренный к смерти, у которого не осталось ни одного шанса на спасение. Прошелся вдоль стола, взял с тарелки кусочек карбоната и, скрутив его в трубочку, с удовольствием отправил в рот. Глава 13. Первой в столовую зашла Вика. Она была одета не по сезону, в легкий цветастый сарафан солнечного цвета, который особенно четко оттенял ее стройные ножки в темных колготках. Развощекая с мороза, она чисто машинально отвесила мне едва заметный кивок и лишь спустя мгновение узнала меня. Я в это время сидел в кресле у холодного камина и подтягивал сильно разбавленный тоником бифитер, внимательно наблюдая за выражением ее глаз. Сначала в них отразилось недоумение. Вика словно никак не могла поверить, что здесь, в столовой Жоржа, сидит тот самый человек, с которым она разговаривала вчера вечером у подъезда своего дома. Затем она растерянно произнесла «Здравствуйте» и сделала несколько нерешительных шагов к столу. «Салютую», я вскинул руку с бокалом вверх. «Привет! Присаживайся! Сейчас будем завтракать!» «Это вы?» — медленно произнесла Вика, и по ее губам прошла блуждающая улыбка. Я, вспомнив про этикет, поднялся с кресла и шагнул к ней навстречу. Виктория, словно испугавшись того, что сейчас я кинусь ее целовать, отшатнулась от меня и, невольно ухватившись за край стола, быстро прошептала. «Я не одна, я с Павлом Григорьевичем. Вы понимаете, что он сейчас войдет сюда?» Теперь ее лицо не отражало ничего, кроме страха. Такая реакция женщины меня озадачила. Неужели она в самом деле решила, что я способен проявить вольности, которые могли скомпрометировать ее перед мужем? Я сделал руками широкий жест, который мог означать все, что угодно, в том числе и гостеприимство. «Ты все еще думаешь, что я работаю твоего мужа», — мысленно сказал я ей, глядя в ее прекрасные глаза. «Придется тебе вместе с Тарасовым пережить несколько неприятных мгновений». Вернувшись в кресло, я вновь занялся бифитером. Вика опустилась на стул там же, где стояла. Мне казалось, что она очень напряжена, что хочет сказать мне нечто важное, но боится, что сейчас в столовую войдет Тарасов. Так оно и получилось. Белая дверь бесшумно распахнулась, и на пороге выросла фигура моего хозяина. Он стоял как раз напротив меня, и первое, что увидел — мои глаза поверх бокала с джином. Стоило попасться между двух жерновов, чтобы хотя бы раз в жизни увидеть столь сильно вытянутую от изумления физиономию. Тарасов был в шоке. Несколько секунд он не мог произнести ни слова. «Не стой на входе, Паша», — сказал я ему. «Сквозняк. Присаживайся к столу». Вика потянулась за графином с вином и нечаянно опрокинула на стол бокал. Тарасов на мгновение оторвал от меня взгляд, стрельнул глазами в сторону жены, и его рука медленно поползла за обшлаг пиджака. «Не делай глупостей», — посоветовал я ему. «Овсянка стынет». «Вацура, что это значит?» — произнес Тарасов, стараясь придать голосу угрожающий тон. «Почему ты здесь?» Я пожал плечами, словно хотел сказать, а где же мне еще находиться? Встал с кресла, подошел к столу, зачерпнул серебряным половником в фарфоровой посудине и вывалил на свободную тарелку комок остывшей каши. «Прошу!» Тарасов стоял за спиной жены, словно защищал свое тело на всякий случай. «Где Жорж?» — спросил он. «Наверное, у себя», — ответил я, старательно сервируя место для Тарасова. «Он решил не мешать нам». Вика часто отпивала из бокала, искоса поглядывая на мои руки, танцующие над столом то с вилкой, то с ножом. «В каком смысле не мешать?» — все еще пытаясь казаться грозным и сердитым, спросил Тарасов, на полшага подходя к столу. В этот момент дверь приоткрылась, и на пороге появился вьетнамец. «Пошел вон!» — попросил я его, на что слуга отреагировал мгновенно. Тарасов продолжал вопросительно пялиться на меня, дожидаясь ответа. Я налил в его бокал минеральной воды, хотя не был уверен, что ему сегодня придется вести машину. Перед каждым ответом я тянул время. Импровизировать было неимоверно трудно. Отвечая, мне приходилось просчитывать ходы на несколько шагов вперед. Сама ситуация подсказывала мне легенду, которую я должен был сходу сочинить. Причем легенда эта должна была быть максимально правдоподобной. «Мне казалось, что ты обо всем догадался уже вчера», — сказал я, отодвигая стул. «Может быть, ты просто прикидываешься дурачком?» Тут Тарасов дал волю своим чувствам, и эти чувства были самыми искренними среди тех, которые наполняли столовую. «Какого черта?» — взревел он, откидывая стул в сторону. «Это не я прикидываюсь, а ты и Жорж держите меня за дурачка. Куча намеков и недосказок. Я привык разговаривать прямым текстом. Ты уже 5 минут ведешь со мной какой-то ублюдочный разговор, словно чистоплюй, увязший по горло в говне». Вика медленно поднялась со стула, отставила бокал с вином и, не глядя на нас, произнесла: «Пожалуйста, ругайтесь без меня». Она прошла к двери с таким гордым видом, что мы с Тарасовым молча уставились на нее, а затем еще несколько мгновений смотрели на дверь, закрывшуюся за ней. «Ничего не понимаю», — наконец произнес он упавшим голосом, опустился на стул, который я ему приготовил, и дурным взглядом уставился на овсянку. «Неужели ты в самом деле не понимаешь, что я сменил работодателя?» — спросил я, намазывая на тост тонкий слой икорного масла. «И давно?» — растерянно поинтересовался Тарасов. «Со вчерашнего вечера. После того, как ты обманул меня и натравил своих мордоворотов». «Понятно», — произнес Тарасов. В его глазах все еще отражалась овсянка. «А где Цончик? Настоящий Цончик? Где он в таком случае?» «Дрейфует подо льдом Москвы-реки». «Вот как!» — слабо улыбнулся Тарасов. «Лихо ты! И что же, у тебя есть основания доверять Жоржу?» «У меня больше оснований доверять ему, а не тебе». Я врал, не задумываясь, и чем решительнее я это делал, тем легче верил мне Тарасов. «Исан, он пообещал мне помочь». «Ну да, конечно», — усмехнулся Тарасов. «Обещать он умеет. Кишка у него тонка, вытащить твою Анну, понял?» «Поживем, увидим». На нервах я дожевывал уже 4-й бутерброд, и мне становилось трудно дышать. «Хотел бы я взглянуть на его поганую рожу, да плюнуть в нее», — произнес Тарасов, мусоля в руках нож. «Игрок, ничего не скажешь, игрок». «Не думаю, что он обрадуется встрече с тобой», — предположил я. Тарасов ничего не ответил, кинул нож на стол, встал и решительно направился к двери. На пороге он нос к носу столкнулся с Викой. Я подумал, что она наверняка все это время стояла под дверями и подслушивала. Метнув меня короткий взгляд, она прошла к столу и, как ни в чем не бывало, села на свое место. Тарасов хлопнул за собой дверью. «Ну?» — спросил я с вызовом, глядя, как Вика вкладывает между белых зубов тонкий ломтик сыра. «Все слышала?» «Дурак?» — ответила она таким тоном, словно признаваясь мне в любви, и стала рассматривать следы зубов на сыре. «Я все поняла еще вчера, когда вернулась домой. Слушай, подлей мне еще вина. Это мое любимое. Его можно пить с утра и весь день оставаться бодрой». Эта просьба была нелепой и неуместной, но я покорно пошел к Вике и взялся за графин. Она поймала и задержала мою руку. «Сколько ты заплатил Жоржу?» «Не намного больше, чем обещал твоему мужу». Вино лилось в бокал. Я смотрел на глубокий вырез в сарафане, где между двух бронзовых полушарий терялась золотая цепочка. «Зря», — ответила Вика. «Жорж тебя сдаст. Он еще больше лавкач, чем Паша. Ты, между прочим, льешь через край». «У меня не было другого выхода», — ответил я, спешно дергивая руку с графином. Вокруг бокала расползалось темное красное пятно. «Во всяком случае, здесь я сохранил себе жизнь». И еще у меня появилась надежда, что я решу все свои проблемы. Вика медленно покачала головой. «С такими деньгами ты сунулся к этому аферисту?» — негромко произнесла она. «Неужели ты настолько глуп? Или, может быть, просто не знаешь себе цену?» «Моя жизнь сейчас не стоит ломаного гроша», — подумал я. «Отпей», — сказала она. Я еще не привык к своеобразной манере разговора Вики и не понял, чего она от меня хотела. «Что?» — спросил я. «Отпей», — приказным тоном повторила Вика. «Я не могу тронуть бокал». Стараясь больше не удивляться, я склонился над столом, потянулся губами к краю бокала и тотчас почувствовал, как Вика крепко ухватила меня за ухо. «Я хочу тебя», — шумно зашептала она мне в самую барабанную перепонку. «Что, прямо сейчас?» — не шевелясь уточнил я, задним умом понимая, что в такой позе, в которой я стоял, можно не только попасться ухом в крепкие пальчики, но и получить бутылкой по голове. Вика не стала уточнять, когда она меня хочет, и что вообще подразумевает под этим желанием. Легонько оттолкнула меня и, не заботясь о чистоте скатерти и своей руки, подняла бокал. Вино стекало по ее пальцам, как кровь. «А врешь ты все», — подытожила она, сушив бокал. Потянулась за карбонатом, наколола ломтик на пластиковую вилочку для канапе, высоко подняла лицо и, раскрыв рот, стала теребить мясо кончиком языка, словно дразнила сама себя, как делает жестокий хозяин со своей голодной собакой. «Черт знает, что у нее на уме», — подумал я и спросил, тотчас пожалев об этом. «Что я вру?» «А то, что готов прямо сейчас», — ответила Вика, так и не укусив мясо и отправив его вместе с вилочкой в тарелку. «Потому что все твои мысли сейчас заняты тем, чем закончится разговор Паши с Жоржем. Ты боишься, что они договорятся и поделят тебя между собой пополам. Скажем, Паша одна рука, одна нога и голова, а остальное — Жоржику». «Зачем Паше моя рука и нога?» — жалко усмехнулся я. «В самом деле», — нахмурил лоб Вика, — «на кой ляд ему эти обрубки? Они нужны только тебе, а ему нужно золото. И ты, не торгуясь, согласишься на этот взаимовыгодный обмен». «Так оно и будет, если Паша отыщет Жоржа», — подумал я, чувствуя, как от жуткого натурализма очаровательной дамы у меня взмокла спина. «Какое женское белье тебе больше нравится?» — спросила Вика. «Белое или черное?» «Никакое», — ответил я. «Ты нажралась, девочка». «Грубиян», — после недолгой паузы констатировала Вика. «Хамло и грубиян. Отольются кошки, мышкины слезки». Она в самом деле стремительно хмелела. «Ты очень легкомысленно», — сказал я, перехватывая графин с вином из ее руки. «На твоем месте я бы сейчас мысленно молил Бога, чтобы Тарасов случайно не забрел в маленькую комнату с двуспальной кроватью и будуарным столиком, заваленным подаренной им тебе косметикой и парфюмерией». «Цыть!» — Вика молниеносно зажала мне рот ладонью. «Шаги! Кто-то идет!» Я едва успел отпрянуть от нее и сел за стол рядом, как дверь раскрылась, и в столовую вошел Тарасов. Хмурясь, он подошел к столу, посмотрел на нас обоих и застрял у окна. «Поговорил?» — поинтересовалась Вика. «Нет», — отозвался Тарасов, — «я его не нашел». Я мысленно вздохнул. «Пришло время уносить ноги». «Пистолет!» — потребовал Тарасов, не оборачиваясь. Это относилось ко мне. «У меня его отобрал вьетнамец», — ответил я. «Оказывается, носить в этом доме оружие — моветон». «Что?» — протянул Тарасов и повернулся ко мне. Он так скривил физиономию, словно ему в рот влили стакан неразбавленного лимонного сока. «Какой к ядрене фене! Телефон быстро сюда!» Телефон я бы вернул ему без всяких оговорок, если бы в этот момент не почувствовал на своей ноге острый каблучок туфельки Вики. Я искоса посмотрел на нее, но этот черт в юбке принялся увлеченно кромсать ножом маринованный помидор, брызгая во все стороны соком. А каблук уже не просто давил мне на ногу, он впился в нее, как гвоздь в длань Христа. Едва не заорав от боли, я незаметно, насколько незаметно это можно было сделать, опустил обе руки под стол, схватил атласную ножку Вики и, приподняв ее, выдернул свою ногу. Стол качнулся, звякнули бокалы. «Телефон я потерял», — сдавленным голосом ответил я, пробуя пошевелить пальцами ноги. «Когда ты послал вдогонку за мной свору?» «Да откуда я знал, что передаю телефон не Цончику, а Вацуре?» — перебил меня Тарасов. «Ты понимаешь, что тебя давно уже не должно быть? Ты по всем замыслам уже давно расчлененный покойник. У тебя всего лишь отсрочка от приговора. Тебе не жить, Вацура, и никто тебе не поможет. Ни Жорж, ни милиция, ни...» Он осекся и вздрогнул, когда дверь в столовую внезапно открылась. Я успел заметить, что в этом доме Тарасов все же чувствовал себя не в своей тарелке. В столовую быстро вошел вьетнамец, закрыл за собой дверь, и черной бонитовой статуей замер перед нами. Его смуглое, скуластое лицо, как всегда, ничего не выражало, но я интуитивно почувствовал, что слугу привело сюда нечто из ряда вон выходящее. «Господа», — негромко произнес он, — «я вынужден задержать вас здесь до прибытия службы безопасности и милиции. Кто-то из вас убил моего хозяина». Глава 14. Первое, что я понял, — ситуация настолько непредвидена, что прогнозировать ее развитие — пустое занятие. Мы все одновременно издали что-то вроде возгласа удивления. Вика, кинув короткий недвусмысленный взгляд на мужа, привстала из-за стола, и несколько фужеров на тонких ножках грохнулись на тарелке. Тарасов, приоткрыв рот, тяжелой поступью шагнул к вьетнамцу, словно намереваясь размазать его по стене. Я же вообще не смог шелохнуться, чувствуя, как ноги сковала свинцовая тяжесть. Кто-то из нас убил Жоржа. Черт возьми, неужели толстяк скончался от удара кофейником по затылку? Не может этого быть, я всего лишь оглушил его. На голове не было даже крови. Какой ужас, если он все же откинул копыт от моего удара. В совершенно подавленном состоянии я уставился в пустую тарелку, дно которой было расписано дамой в пышных одеждах, млеющей в объятиях молодого повесы. Именно сейчас я сделал любопытное открытие. Оказывается, мне абсолютно не хотелось бороться, спасать себя, юлить, лгать, если чувствовал, что не прав, что должен понести наказание. Мои руки безвольно легли на стол, готовые быть скованными стальными браслетами. Я мог бы безо всякого усилия над собой встать и сознаться в убийстве, если бы лично убедился, что отправил Жоржа на тот свет. «Что значит, кто-то из нас?» — повышая голос, спросил Тарасов вьетнамца. «Нельзя ли конкретнее? Здесь не так много людей». «Не уверена, что эта конкретность пойдет кому-то из нас на пользу», — негромко вставила Вика, аккуратно вытирая губы салфеткой. «Вы правы», — ответил вьетнамец Тарасову. «Если бы один из вас сознался, то избавил бы всех остальных от неприятного ожидания милиции». «Что вы нас пугаете милицией?» — вскрикнул Тарасов. «Кого вы вызвали? В какое отделение звонили? Дайте мне телефон, я сейчас сам поговорю с начальником уголовного розыска». «Это уже слишком, Паша», — едва разжимая губы, произнесла Вика. По-моему, Вика была уверена, что Жоржа хлопнул ее муж. «Моя инфантильная и легкоранимая совесть бунтовала так, что я ощущал во всем теле едва ли не физическую боль. К тому же этот безэмоциональный, с голосом автоответчика вьетнамец прожигал меня своим острым взглядом. Он догадывался или же знал наверняка, что произошло здесь после того, как Жорж отправил его встречать Тарасова». «Что вы на меня уставились?» — спросил я, поднимаясь из-за стола. «Что вы призываете нас к покаянию, как священник грешников? Вас что, не обучили манерам поведения? Вы не способны четко доложить, что произошло с вашим хозяином?» Вьетнамец с легкостью выдержал мою контратаку. Он учтиво склонил голову и ответил вопросом. «Разве вы не знаете лучше меня, что с ним произошло?» И это уже был прямой выпад. Значит, вьетнамец видел, как я тащил волоком Жоржа по коридору. Словно подкошенный, я снова сел на стул и схватился за графин с вином. Совершенно не кстати Вика пришла мне на помощь. «А при чем здесь он?» — спросила она голосом властной и любвеобильной дамы. «Что за намеки? Этот господин вообще не выходил из столовой. Я этому свидетель». Никогда раньше я не видел, чтобы женщина так прямолинейно защищала чужого мужчину и при этом топила своего собственного мужа. «Этот господин выходил из столовой еще до того, как вы сюда зашли», — пояснил вьетнамец. «Да мало ли кто болтался!» «Хватит!» — не выдержал я, перебивая Вику. Она оказывала мне дурную услугу. Я вовсе не был намерен упираться и снимать с себя вину. «Сделайте милость, отведите нас к телу, черт возьми вас!» «В самом деле», — поддержал меня Тарасов, чувствуя, что с него спадает подозрение, — «мы должны убедиться, что вы говорите правду». «Пожалуйста», — ответил вьетнамец и открыл дверь. В его голосе отчетливо звучало злорадство. Тарасов первым направился к выходу. Вика, медленно поднявшаяся за стола, глянула на спину мужа и вполголоса обронила. «Идиот!» Я промолчал. Из столовой я вышел вслед за Викой. Когда поравнялся с вьетнамцем, мне показалось, что по его губам пробежала усмешка. «Как все глупо получилось!» — думал я, идя на ватных ногах по коридору, словно под конвоем в зал суда. Следователя, который будет вести дело, ожидают Авгиева конюшни. С первой же минуты допроса я должен убедить его в том, что это убийство по неосторожности, что я хотел всего лишь оглушить Жоржа. А вот когда он поинтересуется мотивами моего поступка, то придется очень долго рассказывать о том, как я из Вацуры превратился в Цончика, как охотился сам на себя, как водил за нос Тарасова и Жоржа, а потом оказался между ними, словно под прессом, и не было другого выхода, как обезвредить одного из них. Я невольно вздохнул. Обязательно всплывут и кейс с золотом, и бомба, и Влад, и события, произошедшие на автостоянке, и все это закроет от меня светлое небо надолго-надолго. Вьетнамец обогнал нас, подошел к хорошо знакомой мне двери и взялся за ручку. Я покосился на Вику. Трудно было поверить в то, что эта дамочка не понимала, какой компромат откроется сейчас взору ее мужа. Не заметить на будуарном столике косметику жены мог только слепой. И все же Вика оставалась совершенно спокойной, и на ее лице отражалось лишь слабое раздражение, словно все происходящее она воспринимала как отвратительную актерскую игру. «Скорее же!» — поторопила она слугу, который дожидался, когда я следом за Тарасовым и Викой подойду к двери. Вьетнамец надавил на золоченую ручку, толкнул дверь на себя и сделал шаг в сторону. «Ну, что там?» — нарочито бодрым голосом спросил Тарасов и первым зашел в комнату. Я ни живой, ни мертвый стоял на пороге напротив узких глаз вьетнамца. Вика, выгибая бровки дугой и поджимая губки, обронила мне, словно единомышленнику, «Просто нет слов! Нет слов! Зачем ему все это надо?» Я не совсем понял, что она имеет в виду. Зачем Тарасов делает вид, что не причастен к убийству Жоржа? Выходит, ей очень хочется, чтобы в роли убийцы оказался ее муж. От такого вывода у меня тоже закончились все слова, и в ответ я лишь молча пожал плечами. «Да», — услышали мы голос Тарасова. «Готов». Вика прокомментировала это многозначительной усмешкой. Дескать, разве он ожидал увидеть там что-то другое? И тоже зашла в комнату. Теперь вьетнамец в упор смотрел на меня. Я был едва ли не на полголовы ниже, но, тем не менее, вовсю старался смотреть сверху вниз. Я испугался, как бы его глаза не вывалили снаружи, и, предупреждая этот медицинский феномен, аккуратно сдвинул пальцами тонкую шею вьетнамца. «Я не хотел его убивать», — прошептал я, близко придвинув лицо к узким черным глазам. «Ты понял меня, черт скуластый!» Не пытаясь высвободиться, вьетнамец терпеливо дождался, когда можно будет снова дышать, поправил на груди ворот трико и тихо кашлянул. «Уж эта сволочь отыграется, когда будет давать показания следователю!» Еще раз бросив на слугу испепеляющий взгляд, я зашел в комнату, приблизился к супружеской паре, стоящей ко мне спиной, и, привстав на цыпочки, глянул на широкую кровать. Из моей груди едва не вырвался вопль. Все было не так. Жорж лежал не на полу, где я его оставил, а на кровати, причем руки его были свободны и раскинуты в стороны. Отвратительная подушка, в которую топала его деформированная голова, была насквозь пропитана кровью. Редкие курчавые волосы слиплись на затылке, открывая круглую черную дырку от пули. Брызги крови и частицы мозговой слизи веером рассыпались по стене. В комнате нестерпимо пахло свежениной.